Глава 8. Сосуды и кровь. Серик Кабдулин. Алматы, 13 июля. Подполковник Кабдулин практически не спал со дня похищения Ван Сюли. Каждую минуту он старался тратить на дело, координацию действий опергруппы, отработку версий, поиски зацепок, которые могли проглядеть другие. Как правило, выходил он из здания штаба лишь для осмотра улик или мест преступлений, чтобы лично проверить действия и выводы сотрудников. Дело было серьезным, пожалуй, самым серьезным в его карьере. Ресурсы спецслужб по двух стран были в его распоряжении. Вот только генерал был прав, он уперся в стену. Серик также отдавал приказы, отчитывал подчиненных, докладывал руководству о ходе расследования, но все двигалось по кругу. Он не знал, как действовать и какие приказы отдавать. Ничего нового не появлялось, а бесконечно проверять прежние данные невозможно. С приездом Чэнь-Куня изменилось все. Сначала навязанный руководством профайлер действовал Серику на нервы. Китаец представлял готовые выводы без подкрепления фактами, объявлял преступника гением и рисовал его характеристику со множеством оговорок. Кабдулин не понимал, как с этим работать. Но произведенный Ченем фурор на первом совещании зародил в Серике слабую надежду. Если эти новые методы расследования помогут поймать Нейлона, то китайцу можно простить все чудачества. Сегодня Серик снова был уверен в себе. В новых методах придется разбираться, но позже. Сейчас есть срочные дела и данные, которые важно обработать. Судя по полному безразличию на лице и коротким жестам над планшетом, Чэнь тоже впитывал новую информацию. Что-то было в этом человеке. Холодная серьезность в глазах, сдержанность в речи, отсутствие явной эмоциональности. Находясь рядом с ним, Серик замечал в себе некое напряжение, словно от профайлера исходили волны невидимой энергии. И это давило на разум, угнетало психику. В голову приходило сравнение с высоковольтной линией или гудящим трансформатором. Глазом ничего не увидишь, но на здоровье и нервы точно действует. Чэнь подключился к системной панели. Проектор ожил и вывел на белый экран картинку. Сначала папки, словно это был огромный монитор, затем нужные фотографии. Серику показалось, что первый кадр был из музея или выставки изящных искусств, а не с места преступления. Пузатый стеклянный сосуд напоминал вазу, запечатанную и украшенную витиеватой росписью. Бурая вязь лиан с растрепанными листочками расползалась от донышка к горловине. Через редкие просветы виднелся плавающий внутри темный бесформенный предмет. Он не касался стенок вазы. Сосуд напоминал Серику дорогой музейный экспонат, находку с раскопок восточного храма. Красота вазы сама была загадкой. То ли это копия работы древнего мастера, то ли произведение современного гения. Изящный узор вызывал восхищение, но когда Кабдулин вспоминал о том, что спрятано внутри, к его горлу подкатывал комок. За свою карьеру подполковник видел много преступлений, в том числе жестокие убийства, массовые кровавые разборки. Вид умерших самым разным образом людей его уже давно не смущал. Это всего лишь работа, информация. Но здесь было иное. Не только жестокость. Нейлон оставался непонятным, непостижимым. Маньяк, казалось, совершал обычные для криминальных хроник действия, похищал и убивал девушек. Но при этом выставлял их тела на всеобщее обозрение, превращал в ужасные декорации. А теперь выяснилось, что и их сердца, словно дивные драгоценные камни, обрамлял в прекрасную оправу и оставлял рядом. Такое изощренное издевательство над телами, смешанное с творением чудовищной красоты, выбивало Серика из колеи. Оперативная работа отвлекала, но когда он пытался понять мотивы Нейлона, его желудок протестовал, а тошнота начинала подниматься по пищеводу. Чэнь максимально увеличил изображение и пристально рассматривал вазу. И Кабдулин был рад, что китаец не видит его побледневшее лицо. «Больной мерзавец», — вполголоса сказал Серик. Чэнь еще несколько секунд листал фотографии вазы и лишь потом ответил. «Да, вероятность, что Нейлон маньяк-одиночка, очень высока». «Разве это не было очевидно с самого начала?» — удивился Серик. «Кто еще на такое способен? И ты же на совещании ему диагнозы ставил». Чэнь пристально посмотрел на Кабдулина. «Я сообщил наиболее вероятные гипотезы, но это не значит, что остальные нужно отвергать. Например, это могли быть послания не всему миру, а родным жертвы, если их шантажировали». «Нет», — перебил китайца Сирик. «Мы всех опрашивали, похитители не связывались с ними». «Или они скрыли правду. Или это была демонстрация для шантажа других. Или цепочка преступлений, чтобы скрыть одно, главное». Сирик несколько раз порывался что-то сказать, но никак не мог подобрать слова. Чейн все так же спокойно смотрел на него. Похоже, профайлер понимал, что в этот момент стереотипы Кабдулина рассыпаются. Сирик медленно начинал осознавать, как работают эти новые методы расследования. Сбор данных и их анализ с помощью искусственного интеллекта, отработка всех версий, в том числе самых невероятных. И вот один китаец делает больше, чем десятки сотрудников нескольких спецслужб. «Предубеждения мешают расследованию», — мягче продолжил Чэнь. «А ошибки в профайле непростительны, потому что за ними стоят жизни людей. Но вазы с сердцами не похожи ни на открытую угрозу, ни на почерк разведки. Так что мы имеем дело с маньяком». «Разведки?» — лицо Сирика вытянулось. «Гипотеза», — равнодушно ответил Чэнь, словно не заметив удивления Кабдулина. «Должно быть объяснение его техническим возможностям, и каким-то образом закрытая информация о ходе расследования попадает к Нейлону даже сейчас. Что-то могли обсуждать родственники, но он знает явно слишком много». «Айтишники уже работают над твоими запросами», — торопливо ответил Сирик, а потом показал на экран. «Кстати, а как эти отчеты оказались у тебя так быстро? Оперативники даже мне не приносили отчетов». «Из вашей базы. Фотографии с мест преступлений или видеофайлы с цифровых устройств сотрудников автоматически загружаются в нее, как в облачное хранилище. У всех членов опергруппы есть доступ. Очень удобная технология, когда сведения нужны быстро и из разных частей города». Хотя китаец даже не смотрел в его сторону, Кабдулин опять почувствовал себя трамваем. Старым, громоздким, медленным и непробиваемым, едва ли не сотню лет катавшимся по одному и тому же маршруту. Потому что знают только рельсы, которые проложил кто-то другой много лет назад. А Чэнь — спортивный электрокар. Современный, свободный в выборе маршрута, быстрый, разгоняется за секунду до 200 и несется, не скованный техническими ограничениями. Сирик кивнул, стараясь скрыть замешательство, и указал на фотографию вазы. Эту штуку нашли в ботаническом саду, рядом с местом, где была выставлена первая жертва, Марина Ким. Мы тогда убрали все вазы с цветами. Все, что, как мы посчитали, принес маньяк. «Но она не казалась частью экспозиции», — подсказал Чэнь. «Да, она казалась отдельным элементом на некотором расстоянии от места преступления. Тогда решили, что это работа ландшафтных дизайнеров, и не стали забирать. Ребята и подумать не могли, что внутри может быть сердце жертвы». Чэнь выбрал на экране следующую папку с фотографиями. Сирику осталось лишь наблюдать, как профайлер открывал файлы по очереди, просматривал одни мельком, другие по несколько минут. Ни тошноты, ни эмоций, ни тени сострадания на лице. Ничего, что может помешать делу. Сосредоточенный взгляд, сухой расчет, быстрая и собранная работа. Иногда Чэнь делал заметки в планшете или копировал отдельные данные себе. Кабдулин уже понимал, что это пища для искусственного интеллекта, который добавит эти фото в свою бесконечную базу и даст новые наводки. Возможно, идеальный сыщик — не просто слова. Чэнь провел рукой с чипом над цифровой консолью, и на экране появилась фотография второго сосуда. Он тоже напоминал вазу, но уже принадлежащую местной культуре. В орнаменте угадывались национальные узоры Казахстана, но стилизованные под флористические мотивы. «Сердце Айсулу Жумабековой, второй жертвы», — пояснил Сирик, — «было выставлено в соседнем с местом преступления сквере. Если не знать, что искать, то понять, что внутри невозможно». Он посмотрел на невозмутимого Ченя и добавил дрогнувшим голосом. «А местные жители все это время ходили мимо, любовались вазой, радовались, наверное, что власти стараются, город преображается и становится прекраснее». Сирик осекся на полуслове и взял себя в руки. Он уже понимал, что надо многому научиться, пока китаец работает рядом, и стоит начинать это делать прямо сейчас. Он принялся вслух рассуждать о мотивах маньяка. «Рисунок на вазах может что-то означать? Послание, шифр, намек на следующую жертву?» Сирик нахмурился. Он почувствовал себя не профессионалом, а любителем триллеров, который обсуждает с друзьями очередного киноманьяка. Но Чэнь воспринял его слова серьезно. «Орнамент стоит проанализировать. Это лучше поручить искусствоведам. И своему ИИ я дам такую задачу». Чэнь закрыл папку и открыл другую. Сирик сдержанно улыбнулся. «Трамвай ведь тоже электротранспорт, разве нет? А учиться никогда не поздно». Он начал задавать вопросы и по делу, и по методике Ченя. Китаец отвечал честно и старался разъяснить все нюансы. И вот он был тем же, спокойным, без эмоций. Но теперь Сирик понимал, что это не высокомерие, а максимально деловой эффективный подход. Только факты, гипотезы и методы их проверки. Чень объяснял так доходчиво, что в какой-то момент Сирик поверил. Однажды и он сам сможет вести расследование похожим способом. Оперативники разошлись. Кто с поручениями, кто по своим делам. С их уходом в зале для совещаний стало спокойнее и тише. Было слышно, как поскрипывает обивка офисного кресла. Кабдулин давно привык носить маску сильного и невозмутимого руководителя перед подчиненными. Но сейчас перед Ченем он мог на несколько минут ее сбросить. «Ты пару дней в нашей стране, а столько всего успел сделать», — начал Сирик. «Признаюсь, я впечатлен». Он вздохнул, провел руками по лицу, словно собирая в ладони усталость. «Честно, я думал, что ничего у тебя не выйдет. Не верил, но результаты налицо. А это неопровержимое доказательство твоей правоты даже для такого пораженного ретрограда, как я». «Не верил?» — одна бровь Ченни приподнялась. «Ты же хвалил меня». «На совещании», — отмахнулся Сирик. «Ты наверняка заметил, как сверкали глаза ребят, а я их такими азартными уже 2 месяца не видел. И понял, что хоть твой подход совершенно иной, знатно встряхнуть оперативников ты смог за полчаса. Значит, надо поддержать китайского Шерлока и подождать результатов». Чень принимал похвалу молча. «Возможно, я действительно отстал от современного мира». Сирик ждал хотя бы тени ехидной улыбки на лице китайца, но тот лишь внимательно слушал. «А преступники адаптировались быстрее. Ты мне это доказал». Наконец Чень склонил в полупоклоне голову, выказывая почтение. «Ты готов учиться и меняться. Это главное». «И у меня получится?» — устало спросил Сирик. «Как говорит пословица, искать лучше общее, а не различие. Я тоже далеко не сразу понял, что искусственный интеллект не только дорогая игрушка, и когда увидел его возможности, подстроился. Научился использовать в своей работе». Сирик кивнул. Мысль, что агент 005 был не идеален, подбодрила его, хотя теперь казалась очевидной. Было же время, когда и Чень только учился. «Но смогу ли я когда-нибудь достичь такого же уровня, как у тебя?» «Технологии изобрел не я», — пожал плечами Чень. «Программное обеспечение тоже заслуга и забота профильных специалистов. Я пользователь. Правильно ставлю задачи перед ИИ, задаю параметры и составляю промпт. Главное — понять, с какой стороны подойти к проблеме. Чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. ИИ не всесилен. Это человеческий разум раскрывает его возможности и превращает в мощный инструмент». Сирик почувствовал, как спадает напряжение последних дней. Но слушать стало сложнее. Начали сказываться бессонные ночи и постоянное давление руководства. Его мировосприятие уже было расплывчатым, а реальность начала казаться туманной. Он решил, что еще не время предаваться философии, а более практические вопросы всегда помогают мобилизации. «Хочу покаяться еще в одном. Я не верил в твои успехи, потому что ты иностранец. Думал, что менталитет русскоязычных станет непреодолимым препятствием». Чень коротко улыбнулся. «Человеческая психология схожа у всех наций, особенно у маньяков. Психопаты почти всегда имеют предысторию, трагедию, которая толкнула их к первому убийству, а жизненные трагедии примерно одни и те же по всему миру». Сирик сокрушенно покачал головой. «Никогда не сталкивался прежде с маньяками, поэтому, наверное, и дело зашло в тупик. Я их не понимаю, это какие-то монстры, запредельный уровень преступлений. И не получается просто копить факты, собирать улики и доказательства вины. Все расплывчато, сложно». «Вы делали то, чему вас учили», — мягко сказал Чень. «Использовали проверенные методики. Вот только были они для иного вида преступников». Сирик кивнул. Он начинал понимать образ мышления Ченя. «Ты оперативник, человек действия», — продолжил Чень Кунь. «Привык совершать поступки и делать выводы, исходя из того, что можно подержать в руках». «Вполне точное описание моей работы», — согласился Кабдулин. «А в расследовании без явных улик, когда преступник слишком умен», — продолжил Чень, — «когда он гениален или почти гениален, подход нужен другой. Чтобы поймать гения, требуется стать человеком мысли». «Машиной», — Сирик вспомнил, что Бежанов именно так пару раз охарактеризовал китайского специалиста. «Никаких эмоций, только расчет, только работа на результат». Чень неопределенно покачал головой. «Похоже, хотя я весьма эмоциональный человек». Чень рассмеялся, когда увидел, как вытянулось лицо Кабдулина. «Я не лишен эмоций, а научился управлять ими и скрывать от других. Это преимущество — не выдавать моих слабостей. А во время расследования чувства не мешают сосредоточиться на анализе данных. Это вопрос эффективности. К сожалению, приходится платить. Тебя считают роботом, и зашкаливает показатель разводов. Людей раздражает обычная бесчувственность супруга». «Спасибо, что объясняешь. Не ожидал такой откровенности». Серик коротко рассмеялся. «Даже несмышленыш вроде меня понял бы, что ты не машина». Чень тоже улыбнулся. «Я готов делиться знаниями. Так мы вместе сможем вычислить больше преступников. А это сделает мир лучше. И раскрою одну семейную тайну». Чень лукаво сощурил глаза. «Во мне есть капелька русской крови». Лицо Серика снова вытянулось. «Сколько еще сюрпризов заготовил китаец?» «Мой прадед, Джоу Энлай, был первым министром иностранных дел КНР, а потом председателем Госсовета Китая. Он хорошо знал и любил Россию. В 1928-м участвовал в 6-м съезде Компартии Китая, который проходил возле Москвы. В 1939 году он недолго был и в Алма-Ате по дороге в Россию на лечении и проведении сложной операции. Когда в реанимации московской больницы Джоу открыл глаза, главный врач сказал, что все прошло успешно, но были сложности. Потребовалось срочное переливание крови. А так как у Джоу была редкая третья группа, пришлось сделать переливание напрямую. И донором стала известный врач, потомок князей Нарышкиных, Софья Львовна. Она позже приходила к нему почти каждый день, они очень подружились. Он рассказывал, что даже немного был в нее влюблен. А она все шутила, что у него теперь 10 капель настоящей голубой русской крови. Серик не сразу понял, что рассказ закончился, и наступила тишина. Он обескураженно покачал головой. «Не думал, что услышу от тебя такое таинственное и романтичное семейное предание». Рустам ворвался в зал совещаний без стука, поскользнулся на гладкой плитке пола и едва не рухнул. Запыхавшийся оперативник даже не пытался начать рапорт по форме, за что Серик уже собрался поставить его на место. Но Рустам пошел еще на одну наглость, перебив шефа. «Есть подозреваемый!» — выдохнул он и замолчал, пытаясь отдышаться. Похоже, он несся с первого этажа, чтобы лично сообщить шефу радостную новость. «Не может быть!» — Серик мгновенно забыл, что собирался накричать на подчиненного. Рустам кивнул и, наконец, смог продолжить. «Восстановили запись камер наблюдения Presidents Park. Айтишники постарались. Мы уже просмотрели». Оперативник перевел взгляд на Ченни и добавил. «И ваш запрос отработали. Наш подозреваемый активно искал информацию о жертве накануне похищения, а потом несколько раз говорил с ней. Ему не отвертеться». Серик выскочил из-за стола за секунду. Он начал раздавать распоряжения и не сразу понял, что Рустам что-то еще пытается сказать. «Шеф, наши люди уже на подъезде к жилому комплексу. Можете быть уверены, не упустят». «Отставить. Я слишком много нервов потратил на это дело. Хочу заглянуть гаду в глаза и лично запереть за ним камеру». Перед выходом он посмотрел на Ченя. Китаец спокойно стоял у стола с тем же невозмутимым видом. Холодок пробежал между лопаток Серика. Он не мог понять образ мысли этого идеального сыщика и не мог понять логику поступков маньяка. «Чтобы поймать волка, нужен другой волк», — мелькнула в голове прочитанная когда-то мудрая мысль. К служебной машине Кабдулин едва ли не подбегал.